Глава 26. Аманда зажимает уши руками и закрывается от мира длинными пшеничного цвета волосами. Те спадают на лицо, когда она опускается на колени. Ей не хочется слушать, как родители в очередной раз скандалят, но ладонями их ругань не приглушить. Она широко распахивает глаза, слыша короткий крик матери. Становится не по себе. «Как ты думаешь, когда они закончат?» — спрашивает Аманда вслух. Единственный друг, тот, кто прислушивается к ней и никогда не оставляет, слышит ее и тогда, когда она не произносит ни слова, но куда проще говорить с ним так же, как со всеми остальными. «Не знаю». Его голос серьезный, глубокий и совсем не похож на детский. Другие мальчишки звучат выше и будто бы ломко, ей такие не нравятся. Пойдем отсюда. На улице потише. Ага. Аманда поднимается на ноги, отряхивает длинную синюю юбку. Только возьму кое-что. На полке в комнате лежит небольшой швейный набор. Она так и не научилась шить, но теперь находит набору совсем другое применение. В какой-то момент Аманда поняла, что с помощью иголок можно изучить что угодно. Собственную боль или внутренности насекомых и животных покрупнее, вроде лягушек. А еще иголками можно отогнать назойливых детей во дворе. Вниз по лестнице Аманда сбегает в спешке и неосторожно. Едва не спотыкается и не валится с ног. Дверь открывает еще быстрее. Дома оставаться не хочется, а здесь, внизу, родителей уже не слышно. На улице ярко светит солнце и гудят машины, звучат редкие голоса прохожих. Аманда ни на кого не смотрит. Ей хочется дойти до своего секретного места, до небольшого закутка между домами, куда никто обычно не заглядывает. Там она прячет все свои тайны. Саму себя, дневник, лучшего друга и эксперименты со швейными иглами. Ей до сих пор стыдно делиться секретами с кем-то, кроме Ларри. И когда сегодня доктор спрашивал, причиняла ли Аманда кому-нибудь боль, она снова и снова отрицательно качала головой. «Хотя врать нехорошо, конечно», — рассуждает Аманда вслух. «Но это ложь во благо», — откликается Ларри. «И в его словах есть доля правды. Иначе отец разозлился бы еще сильнее. И мы делаем это из чистого любопытства. Мы никому не желаем зла. Или еще хуже, разозлилась бы мама». Она вздрагивает. «Ты прав». Забывшись в их короткой беседе, Аманда не замечает, как налетает на прохожего и теряет равновесие. Она с трудом держится на ногах и поднимает взгляд. У мужчины перед ней длинные, спадающие на лицо темные волосы, за которыми виднеются яркие карие глаза и мягкая, но такая холодная улыбка. Странная. На улице лето, а он в перчатках. Белые, те сильно выделяются на фоне рукавов причудливого черного пиджака. Не только улыбка. Мужчина весь кажется странным. «Простите», — невнятно бормочет Аманда и пропускает того вперед. «Ничего страшного». Голос у него низкий, глубокий и шелестящий, чем-то напоминает Ларри. Мужчина протягивает ей небольшой набор иголок. «Твое?» Она не заметила, как тот выпал из кармана. «Да». Аманда хватается за небольшую пластиковую коробочку и прижимает к груди, словно главную драгоценность. «Обращаться с инструментами нужно аккуратно». «Я знаю, спасибо, мистер». Аманда кивает мужчине и проходит вперед, раз уж тот не сдвинулся с места, когда она уступала дорогу. На душе неспокойно, и Аманда пытается расслабиться, обратившись к единственному, кто понимает ее. «Пойдем, Ларри, мы и так опаздываем. Если сильно задержимся, то мама пойдет нас искать». Друг не отвечает, а она спешит вперед и, поворачивая за угол, не замечает, как странный мужчина ухмыляется и с долей удивления оборачивается ей вслед. Аманда еще не догадывается, что скрывается за его взглядом. Сегодня ей повезло встретиться с Ларри лично. Глава 27. Люди здесь мало чем отличаются от других, но заглянуть им в глаза Лоуренсу куда легче, чем десяткам таких же в переполненном метро или посреди многолюдной площади. Никто не прячет взгляд, не пытается скрыть мотивы. Они охотно раскрывают свои секреты, хватаются за плечи и подрагивают в надежде избавиться от тягот. Размотать клубок спутанных, зачастую непримечательных мыслей, в котором застряли. И он вовсе не против помочь. Откликнуться на бесконечный поток слов мягкой, до идеала вышколенной улыбкой и задать наводящие вопросы. Скрыть, подобно консервным банкам, не пачкая руки. Большинство пациентов его не интересует. Лоуренс работает здесь лишь по одной причине. Ему хочется посмотреть. Посмотреть, насколько глаза покалеченных, и неважно кем и почему, отличаются от других. Есть ли в них искры, за которыми он отчаянно гоняется годами? Сверкают ли они, когда пациенты выворачивают душу наизнанку? Могут ли удовлетворить его тягу к прекрасному хоть на десятую долю столь же сильно, как написание картин? Лоуренс Роудс — психолог, консультант по ментальному здоровью, и в этом медицинском центре он работает уже год. Среди его пациентов десятки людей, одержимых зависимостями, подобно спичке, выгорающие при жизни или медленно тлеющие до самой смерти, добровольно утопающие в разрушительных аддикциях или изо всех сил хватающиеся за последнюю протянутую судьбой соломинку. Он видел самых разных людей, но в них так мало красок. Как и сам Лоуренс, те тянутся к яркости этого мира, стремятся к прекрасному, но пути выбирают иные. Он уверен, нет никакого смысла топить себя в красках искусственных, созданных алкоголем, наркотиками и десятками других психотропных стимуляторов, потому что те не имеют ничего общего с настоящими эмоциями.